Джеспер Мортон. Джеспер Мортон чувствовал, как усталость наваливается на него. Он ни минуты не отдыхал после перелета до столицы и сразу же принялся за работу. Подготовить документы, написать длинное, витиеватое заявление со всеми официальными оборотами, как того требовал этикет, поторопить тех, кто отвечал за организацию собрания всех владык пределов и представителя самой короны. При этом никто не отменял текущих мелких дел, которыми занимался Костнер, его помощник. Дэн Мортон привык держать все под личным контролем, так что даже эти мелкие дела хотел просмотреть хотя бы краем глаза, чтобы убедиться, что Костнер все сделал правильно. Когда Джеспер Мортон проснулся, он с удивлением обнаружил себя лежащим на неудобном диванчике в кабинете, где обычно располагались сопровождающие просители. Он не собирался спать, но в какой-то момент усталость взяла свое. «Мальком!» Хриплым после сна голосом крикнул Мортон и потер лоб. Сон не хотел отпускать, манил прилечь обратно, а еще лучше подняться на второй этаж и завалиться в мягкую постель на свежие хрустящие простыни, опустить тяжелую голову на пышную подушку. «Дэйн Мортон, прикажете подать обед?» «Какой к хаосу обед?» Мортон нахмурился. Расстегнул пиджак и швырнул его на спинку дивана, как он вообще умудрился заснуть. «Уже давно полдень, Дэйн?» Осторожно ответил дворецкий. «А вы не ели со вчерашнего дня. Я распоряжусь, чтобы накрыли на стол и приготовили ванную». Он недовольно поджал губы и с неодобрением буркнул себе под нос. «Еще неизвестно, чем вас кормили в поместье». «Не забывайся!» — рыкнул Мортон. Дворецкий скорбно вздохнул, но отправился отдавать распоряжение. А Мортон вернулся за стол, надеясь успеть доделать то, что не сделал ночью. Душой он словно остался в поместье со своей истиной, которая, наконец, смогла его простить. После той ночи Джесперу стало казаться, что теперь они стали единым целым. Истинность уже не казалась ему ненужной обузой. Наоборот. Ему нравилось это чувство единения с Евой. Он знал ее настоящую. Он словно прикоснулся к самой ее душе, смог ощутить все ее чувства и разделить их. Любовь. Такое простое слово скрывало под собой так много, что его разрывало изнутри от переполнявшей нежности. Каждая минута, проведенная вдали от Евы, казалась бесконечной. Но прежде чем вернуться к ней насовсем, Мортон должен был обеспечить ее безопасность и законный статус в этом мире, чтобы никто не посмел даже косо взглянуть вслед его супруги. От расставания и невозможности вернуться прямо сейчас внутри разрасталась неясная тревога. Еву хотелось беречь и лелеять, дарить ей любовь и нежность, а он снова оставил ее одну, да еще и так надолго. Нет, нужно было сразу забрать ее с собой, вместе с детьми привезти в столицу и быть уверенным, что с ними все в порядке. Джесперу казалось немыслимым, как в короткий срок его фиктивный брак обрел смысл и перестал быть фиктивным. Как он внезапно практически стал отцом двоих замечательных ребятишек. Но кроме немыслимости, это казалось правильным. Все так, как и должно быть. Любимая и любящая супруга, непоседливые дети, уют и домашнее тепло. Такое незнакомое раньше, но такое нужное сейчас тихое счастье. Почтовая шкатулка тихо звякнула, отрывая Джеспера от дел и прерывая его размышления. Что там еще? Новые просьбы? Дэйн Мортон. Дэйна Эвелин Мортон не вернулась из Лолстейна. Короткая записка, набросанная, кажется, наспех дрожащей рукой, заставила его сердце гулко удариться о ребра. В чем дело? Что значит не вернулась? Он опустил ответную записку в ящик, рывком поднялся из-за стола и начал мерить шагами кабинет. Ева каждое утро с самым рассветом ходила в Лолстейн, но с рассвета прошло уже несколько часов. Даже если принять во внимание, что она заболталась с тем пекарем или решила пройтись по лавкам, она давно уже должна была оказаться дома. Да в Лолстейне не хватит лавок, чтобы застрять в них настолько времени. Может быть, Зои что-то путает. Когда я пришла, Дэйны Мортон не было в доме. Она всегда берет корзины, относит их в Лолстейн и возвращается к тому часу, когда я готовлю завтрак. Но сейчас нет ни Дэйны, ни корзин. Дети не видели ее со вчерашнего дня. Дэйн Мортон, простите, что отвлекаю вас, но, боюсь, с ней что-то случилось. Я сейчас же отправлюсь в Лолстейн, чтобы узнать, не видел ли ее кто. Эллиот присмотрит за детьми, пока меня не будет. Я пришлю письмо сразу же, как что-то узнаю». Джеспер Мортон ощутил, как неясная тревога обретает очертания. Поднимается из глубины черным маревом и обволакивает сердце, проникает в душу. «Я возвращаюсь». «Мальком». взревел Мортон, с трудом сдерживая рвущуюся на волю звериную ипостась. Испуганный дворецкий распахнул дверь и с ужасом посмотрел на Дейна. «Вызови Костнера, пусть возьмет все дела на себя». Джеспер сгреб в охапку все бумаги, которые касались Евы, не глядя, сунул их в глубину ящика стола и повернул ключ. Не утруждая себя тем, чтобы выходить из кабинета, распахнул окно и сделал шаг наружу, оборачиваясь прямо в прыжке.